Глава 24. Видение. «Но, Ваше Величество...» «Следующий!» — отдал приказ Ремгар и принялся разминать шею, которая за второй час сидения на одном месте порядком затекла. Пульсация в висках не давала ясно мыслить. В груди горела беспричинная ярость, а также желание послать всех куда подальше, броситься на крышу и освободиться от человеческих оков. Чёртов зверь рвался на волю, и бороться с ним с каждым часом становилось все сложнее. Если он сегодня же ночью не навестит пещеры, от дворца останутся одни воспоминания. Страж выпустил из зала возмущенного проваленными переговорами посла красных драконов и тут же впустил хромающего мужчину, чья плешь показалась дракону смутно знакомой. «Точно, это же некромант, прибывший в свите одной из принцесс. Только какой?» Здесь память короля уже подводила. Положение исправил портер, огласивший имя прибывшего. «Мастер Фоллер из Фарзаца». Мужчина поклонился. На рукояти его трости сверкнул изумруд. «Слушаю вас, мастер, с чем пожаловали?» «Ваше Величество, позвольте выразить вам мое глубочайшее почтение. Еще один поклон едва не стоил некроманту сломанной спины, так лихо он согнулся. Я здесь по высочайшему велению моего господина Томаса II Фарзацкого. Что желает ваш король? Его Величество Томас желает сделать вам выгодное предложение по усилению наших королевств». «Звучит интересно», — протянул Ремгар, чей голос, вопреки сказанному, остался равнодушным. «Выкладывай». «Как вы знаете, Фарзац второе по величине королевства после Рейнара. Если мы объединимся, это будет несокрушимая сила. Ее высочество Селена — единственная дочь короля Томаса. Девушка невероятной красоты и ума. Взяв ее в жены, вы получите не только приданое, но и все королевство ее отца в придачу. Всего-то нужно довести ее до финала и позволить выиграть отбор». Ремгар откинулся на спинку трона, вытянул длинные ноги и хмыкнул. «Какой глупец может отказаться от таких богатых территорий? Выиграет ваша принцесса отбор, возьму в жены». Некромант нахмурился. «Но как же, без вашей помощи?» «Мы в Рейнаре привыкли дорожить своей честью и словом. Все принцессы находятся в равных условиях. Если ваша так красива и умна, как вы говорите, ей не составит труда пройти в финал». Посчитав разговор законченным, дракон повернулся к стражу. «Следующий». Некромант, недобро сверкнув глазами, заковылял к выходу. А в дверях появилась внушительная фигура Дитера. «Чёрт, Рэм, у тебя конкурс через 15 минут, а ты еще здесь?» Дракон пожал плечами. «Во-первых, конкурс не у меня, а у принцесс. А во-вторых, Лилу передала тебе инструкции?» Дитер вытащил из кармана лист бумаги и помахал им в воздухе. «Отлично, что там?» «Их девичник будет проходить в малой гостиной, где ты устраивал им опрос. Тебе разрешено использовать глазок». Мак еще раз прошелся глазами по строчкам и издал сдавленный смешок. «Правда, всего на 10 минут. Потом она обещает прикрыть его картиной». «Тьма, эта ведьма не перестает меня удивлять. Предлагаю поторопиться, если хочешь успеть. Представление скоро начнется». «Несносная девчонка», — усмехнулся Ремгар, мысленно смакуя картину вчерашнего дня, когда Лилу узнала о своем участии в девичнике. Глаза ведьмы метали молнии, делая ее еще более соблазнительной. Воинственная поза лишь подчеркивала все нужные выпуклости, а воздушное платье не оставляло простора для воображения. «Скорее бы этот чертов отбор подошел к концу». Держаться от нее подальше с каждым днем становилось все сложнее. так же, как и контролировать живущего в нем монстра. «Почему в твоих словах нет злости?» — удивился Дитер. «Эта девчонка вертит тобой, как хочет, смеет приказывать и ставить условия. Я думал, ты будешь рвать и метать. Их семь. Как разглядеть каждую за такой короткий промежуток времени?» «Их восемь. И кто сказал, что я собираюсь за ними подглядывать?» «А ты не собираешься?» «Зачем? Я уже выбрал кандидатку в проигравшие. А этот конкурс придумал только для того, чтобы позлить ведьму. Как видишь, мне удалось». Даже если мага и удивило признание приятеля, виду он не подал и быстро пришел в себя. «И кто уйдет?» «Принцесса из Новоземья, конечно же», — поморщился Ремгар. «Боюсь, если я буду медлить, Лилу женит меня на ней против моей воли. Видел бы ты, как горят рядом с этой усатой великаншей ее глаза». Дракон ожидал, что маг посмеется над его шуткой, но тот был необычно серьезен. «Рем, я хочу, чтобы ты передумал». «Не понял», — приподнял король правую бровь. «Я не так часто тебя о чем-то прошу, но в этот раз не вижу другого выхода. Я хочу, чтобы ты исключил сегодня из отбора принцессу Корсиции». Ремгар задумался, вспоминая девушку, которую имел в виду маг. «Красивая вроде девчонка, хоть и слишком чопорная на мой вкус. Зачем тебе это?» «Я знаю ее очень давно. У Магды нелегкая судьба, и сюда она приехала не по своей воле». «Разве ей станет легче, если я отправлю ее обратно домой?» «Станет», — кивнул Дитер. «Я об этом позабочусь». Дракон вздохнул. «Хорошо, она не пройдет следующий тур. Но знай, если твоими стараниями в финал выйдет принцесса Новоземья, сам на ней и женишься». «По рукам!» — выдохнул Дитер, затем запрокинул голову и расхохотался. Внезапно снаружи послышались женские крики. Рэм, опередив приятеля всего на секунду, выскочил в коридор, по которому носилась стража. С лестницы, что вела на второй этаж, где находилась малая гостиная, сбегали полуодетые девушки в масках и орали так, будто за ними гнались демоны бездны. «Помогите! Спасите!» Одна из них, стащив с себя маску, под которой оказалось испуганное лицо принцессы Корсиции, рванула в объятия Дитера. «Там! Там!» Заикаясь, произнесла она и ткнула пальцем вверх. «Лилу осталась там!» «Что за черт?» Маг прижал к груди дрожащую девушку и бросил на короля хмурый взгляд. «Я проверю». Ремгар бросился к лестнице. «Стой здесь, я сам!» Преодолев ступени и пустой коридор, где на полу валялись маски и детали женского туалета, он ворвался в малую гостиную, которую заполонила вытянувшая пики стража. Их противник находился где-то у окна, но разглядеть его не вышло. Тут же на дракона запрыгнуло легкое, как облако, видение, состоящее из прозрачной сорочки и черных волос, и крепко обхватило руками и ногами за шею и пояс. «Ремгар, как хорошо, что ты здесь! Я, кажется, не справляюсь!»